Но когда он уже шел между изгородями, подходя к двору, он увидел приближающуюся ему навстречу свечку. Ее нес старый Эудиун. Заметив, что кто-то стоит на дороге, он зазвонил в серебряный колокольчик. Лавранс, сын Бьоргюльфа, упал на колени в сугроб у края дороги. Эудиун прошел мимо со свечкой и колокольчиком, звеневшим нежно и ласково. Позади ехал отец Эйрик верхом. Минуя коленопреклоненного, он высоко приподнял обеими руками дароносицу, не глядя в его сторону, и тихо проехал мимо. Лаврон склонился, протянул руки, приветствуя спасителя. «Тот, что ехал со священником, — это сын Эйнара Хнюфы. Значит, старик уже кончается. Да, да». Лавранс прочел молитвы за умирающих, потом встал с колен и пошел домой. Все же эта ночная встреча с Богом очень укрепила и утешила его. Когда они легли, Лавранс спросил у жены: «А ты что-нибудь знала об этом? Что так обстоит дело с Кристин?» «А ты не знал?» — сказал Рагнфрид. «Нет», — ответил муж так кратко, что она поняла, такая мысль все же иногда посещала его. «Было такое время, нынче летом, что я побаивалась», — сказала мать нерешительно. «Я видела, она плохо и без удовольствия ест. Но так как потом все прошло, то я подумала, что, наверное, ошиблась. Она казалась такой веселой все то время, что мы готовились к ее свадьбе». «Ну, у нее была причина радоваться», — сказал отец с легкой насмешкой. «Но что она ничего не сказала тебе, ведь ты же ее мать. Теперь тебе хорошо вспоминать об этом, когда она согрешила», — с горечью ответил Рагнфрид. «Ты ведь знаешь, что Кристин никогда не была ко мне привязана». Лавранс больше ничего не сказал. Немного погодя, он ласково пожелал жене спокойной ночи и тихо улегся рядом с ней. Он чувствовал, что сон еще долго не придет к нему. Кристин, его дочурка Кристин. Ни разу даже словом одним не касался он того, в чем созналась ему Рагнфрид в ту ночь. Да и она не могла бы сказать по чистой совести, что он дает ей чувствовать, что помнит об этом. Он ничуть не изменился в своем обращении с ней. Напротив, старался проявить по отношению к ней еще больше дружелюбия и любви. Однако не впервой за эту зиму он замечает такую горечь у Рагнфрид или видит, как она силится найти какое-то скрытое оскорбление в невинных словах его. Он не понимает этого, не знает, как этому помочь, будь что будет. «Отче наш, и же еси на небесах!» Он стал молиться за Кристин и за ребенка ее, потом помолился за жену и себя самого и, наконец, попросил дать ему сил терпеть Эрленда, сына Николауса, доколе он будет вынужден сносить пребывание зятя в своем доме. Лавранс ни за что не хотел, чтобы зять его уезжал домой, пока не выяснится, как у него обстоит дело с рукой, и не желал допустить, чтобы Эрленд отправился в дорогу один. «Кристин обрадуется, если и вы тоже приедете», — сказал однажды Эрленд. Лавранс промолчал, а потом нашел много возражений. «Наверное, Рагнфрид не захочется остаться одной здесь в усадьбе. Да и кроме того, если он поедет сейчас так далеко на север, то едва ли успеет вернуться домой к весеннему севу». Но кончилось все тем, что он отправился с Эрлендом. Лавранс не взял с собой слуг. Он поедет домой на корабле до Реумсдала, а дальше к югу будет нанимать лошадей. Его там знают все по дороге. Они мало разговаривали во время лыжного похода, но, в общем, ладили между собой. Лавронсу было трудновато поспевать за Эрлендом. Он не хотел признаваться, что зять ходит на лыжах слишком быстро для него, Однако Эрлин заметил это и сейчас же сбавил шаг, приспосабливаясь к тестю. Он очень старался угодить отцу своей жены. А когда хотел приобрести чью-либо дружбу, он становился скромным и мягким. На третий день они остановились на ночлег в пустой каменной хижине. Погода была отвратительная, стоял туман, но, по-видимому, Эрлин всегда находил дорогу с одинаковой уверенностью. Лавран заметил, что Эрлин с изумительной верностью разбирался во всех знаках и приметах в воздухе и на земле, знал образ жизни и привычки зверей и всегда мог сказать точно, где он находится. Казалось, все то, чему сам Лавранс, хотя и привыкший к жизни в горах, научился, стараясь смотреть, замечать и запоминать, его спутник знал просто так, вслепую. Эрлин сам над этим смеялся, такое уж у него чутье. Они нашли каменную хижину уже в темноте, именно в то самое время, какое было указано Эрлиндом. Лавренсу вспомнилось точно такая же ночь, когда ему пришлось взорваться в снег на расстоянии какого-нибудь выстрела из лука от своего собственного горного шалаша на выгоне для лошадей. Хижину совсем занесло снегом, так что путники были вынуждены забираться в нее через дымовую отдушину. Эрлинд прикрыл отверстие конской шкурой, лежавшей в хижине, и укрепил ее деревянными распорками, засунув их под стропила. Потом выгреб лыжи, набившийся в хижину снег, и сумел развести на открытом очаге огонь, пустив в дело лежавшие там замерзшие дрова. Вытащив из-под скамейки 3-4 куропаток, Эрлинд оставил их тут, когда шел на юг. Он обмазал их глиной с полу, где-то топтаял около очага, и бросил эти комки на раскаленные угли. Лавранс лежал на земляной заваленке, где Эрлинд постарался устроить его поудобнее, подослав котомки и плащи. «Вот так ратные люди поступают с краденными курами, Эрлинд», — сказал он, смеясь. «Да, я тоже кое-чему научился, когда был на службе у графа», — сказал также со смехом Эрлинд. Сейчас он был настолько же проворным и жизнерадостным, насколько прежде бывал вялым и малоподвижным, а таким его чаще всего и видел тесть. Усевшись на полу перед Лавренсом, он принялся рассказывать о тех годах, когда служил у графа Якоба в Халланде. Он был тогда начальником отряда в замке и потом выходил в море с тремя небольшими кораблями, охранял берег. Глаза у Эрленда стали совсем ребяческими, он не хвастался, а просто дал волю языку. Лавранс лежал, поглядывая на него сверху вниз. Недавно он молил Бога вооружить его терпением, чтобы снести присутствие мужа дочери в доме своем.